Исток том 1. Глава 1. Начало. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. У каждой истории есть свое начало. Рождение, становление и смерть. Одна жизнь закончилась, другая началась. Или правильно сказать, продолжилась. Я уже умирал. Никогда не был суеверным человеком и не считал возможным загробную жизнь. Тем не менее смерть – это не конец. Существует продолжение после гибели. Я живой свидетель, доказательство данного факта. Когда-нибудь напишу об этом феномене научную работу, если не посадят в психушку. Уверен, в психбольнице много людей, считающих себя не теми, кто они есть на самом деле. В любом случае о предыдущей жизни стоит помалкивать, во избежание лишних проблем. Позвольте представиться, Итокин, что по-японскому значит «Золотой Восток». Ито – это фамилия рода, Кин – мужское имя. Ныне мне исполнился 15-й год. Я обыкновенный японский школьник. Существует много классических сюжетов манги или аниме про обыкновенного японского школьника, сокращенно Аиш. Надеюсь, это не мир постапокалипсиса, где наступает конец света. Не хочется стать героем Евангелиона. Моя новая семья – это жители префектуры Токио, представители среднего класса. Мы проживаем в спальном районе, в 25-этажной новостройке. Отец – моряк-вахтовик, занимающийся рыбной ловлей. Мать – домохозяйка, подрабатывающая продавцом в местном магазине. Я же заурядный подросток, невысокого роста, субтильного телосложения, со средними баллами по успеваемости, без выдающихся черт характера, настоящий Аиш. Итак, подъем. Начинаю день с зарядки. Всегда не любил полных людей, если они не больны и не поддерживают себя в форме из-за здоровья. Сначала растяжка, затем отжимания с приседаниями. Закончив разминку, отправляюсь на улицу для спортивной ходьбы. Нет ничего лучше утренней прогулки. Особенно если у вас проблемы с лишним весом. Не начинайте сразу с бега. Только поднимите свой пульс и заработайте сердечное давление. Нужно всегда идти от простого к сложному. Сначала привыкните к регулярной ходьбе, а затем замените ее утренней пробежкой. Начинающему худеть бег принесет лишь проблемы со здоровьем. Закончив с утренней физкультурой, возвращаюсь домой. Принимаю контрастный душ, затем одеваю школьную форму. Классические черные брюки, белую рубашка, джемпер и синий пиджак. Поправив как следует костюм, принимаюсь за волосы. Вот и пышная грива приведена в подобие порядка. Теперь пора на кухню. Как известно, завтрак – самый важный прием. Его ни в коем случае нельзя пропускать. Доброе утро, Ока-сан. Жизнерадостно приветствую женщину, облаченную в белый фартук. Доброе утро, Кин-кун. Садись за стол. Все готово. Отдали бодрым голосом приятное указание. Госпожа Ито, красивая женщина 35 лет, обладающая стандартными японскими чертами. Как невысокий рост, миниатюрная фигура и темный цвет волос вместе с карими глазами. На завтрак были онигири с начинкой из морепродуктов, роллы из яйца и зеленый чай. Спустя некоторое время, сытно подкрепившись, наконец покидаю родные пенаты, отправляясь в школу. Хорошо быть молодым, иметь острое зрение и отсутствие набора хронических заболеваний. Юноши не осознают всей ценности здоровья, лишь после утраты начинают сожалеть о нем, когда становится уже слишком поздно. Уверен, любой миллиардер готов отдать целое состояние за молодое тело. К сожалению, такую сделку никто никому некогда не предложить. «Кин-кун, иди-ка сюда!» – неожиданно отвлек незваный и вызывающий молодой голос. «Итак, меня нашли неприятности. По дороге в школу повстречал тройку спортивных парней в тайтовской школьной униформе, известные в узких кругах хулиганы. И что им только надо? Мне не хватает на сигареты. Не одолжишь?» – попросили тоном, нетерпящим возражений. «Приходится отдать все карманные деньги. Меня обирают нехорошие люди, лишая честно накопленных средств. Другой мир, а не уставные отношения, и здесь процветают. Слабых всегда бьют, непреложный закон мироздания. Приходится терпеть. Сейчас не могу дать отпор вымогателям. Хоть в прошлой жизни и занимался рукопашным боем, даже бывал городским чемпионом. Проявлял себя на соревнованиях в армии. Но прежде всего необходимо восстановить физическую форму, а лишь потом начинать разборки с уличной шпаной. В противном случае просто и бесславно огребешь, ибо одной теорией многого не навоюешь. Окончательно распрощавшись с деньгами, продолжаю свой путь. На этот раз достиг цели без приключений. Муниципальная школа Тайто – типовой комплекс образовательных учреждений Японии. 3 4-этажных здания, соединенных между собой переходами. Тренировочная площадка – два бассейна и красивый сад. Территория ограждена по всему периметру высоким металлическим забором, не пускающим посторонних. Проникнув вовнутрь комплекса, сразу меняю обувь на сандалии. По школе можно передвигаться только в специальной сменке. Вот начались занятия. В целом ничего интересного. 8 стандартных уроков, 2 математики, 2 японского языка и другие подобные предметы. Прежний это не был отличником, но и двоечником его нельзя назвать. По большинству предметов у него средний балл. Сидел он на крайней парте, ни с кем из одноклассников близко не общаясь. Кроме приветствий, не вел никаких лишних разговоров. Прилежно отсидев все занятия, внимательно выслушивая и записывая все, что не скажут требовательные учителя, наконец-то дождался последнего звонка, чтобы смело направиться по своим делам в освояси. Время, как всегда, незаметно пролетело, и на что только потратил полдня. Секция бокса, звуки интенсивных тренировок, навевает воспоминания. Я не сразу осознал себя. Сначала была тихая жизнь подростка-затворника, отсутствие друзей, основное время провождения дома, за чтением манги и просмотром телевизора. Постепенно меня начали посещать странные сны. Я стал видеть флешбеки о другой жизни. Процесс длился около недели. Затем сильное головокружение, вспышка, и я становлюсь другим человеком, новым индивидуумом, имеющим опыт 40 лет жизни в далекой стране. Личность Такуна растворилась, сформировалась иная, с воспоминаниями и знаниями прежнего юноши, но с совершенно иным характером и принципами. Спорт – важное дело для любого мужчины. Каждый молодой человек должен уметь постоять за себя. Это необходимо для чувства собственного достоинства, вырабатывания нужных черт характера. Тренировка начинается с разминки. У меня есть определенные опыты и знания в спортивной сфере, поэтому я уже наметил программу развития. 3 месяца – вот сколько нужно времени для оптимального результата, чтобы развить необходимые физические кондиции, выносливость и рефлексы. Продолжаю упражнения с поднятием тяжести и гантелями. После отработка ударов и атакующих связок, хорошо разогревшись, подхожу к тренеру. «Сенсей, мне нужен спарринг-партнер». Начинаю беседу сразу с конкретики. «Без проблем, Кин-кун, а Рытакун тебе подойдет». Достаточно быстро ответили, без долгих рассуждений и колебаний. «А Рытакун знакомое имя, такой же новичок без году неделя. К сожалению, оппонент не подходящий для моих планов. Нужен кто-то другой, более сильный и опытный. Сенсей, я хочу опытного противника. Сразу беру быка за рога, а не то зверь еще убежит. Ты же сам только неделю ходишь». Собеседник недовольно нахмурил свои брови. «Да, сенсей, совершаю вежливый поклон, но все-таки позвольте». Продолжаю упрямо настаивать. Авось собеседнику надоест, и он пойдет на уступки. «Хорошо». Мужчина согласно махнул рукой. «Любой каприз за твои деньги, но потом не ной». Все-таки удалось додавить собеседника и получить долгожданного согласия. Спарринг, как давно это было. Как обычно выхожу на ринг. Напротив, мой оппонент Гаракун. Крепкий молодой человек, с 2 годами практики, выше ростом на целую голову. Тренер также выходит на центр ринга и делает объявление. «Гору-кун, Кин-кун, приготовьтесь». Начали. Затем была дана крепкой рукой отмашка, и бой начался. Противник быстр, сразу начал теснить к краю ринга. Я держал защитную стойку и старался только уклониться от ударов, и все-таки хорошо снова оказаться в поединке, почувствовать азарт битвы. В таком духе и заканчивается первый раунд. Мы разошлись в противоположные стороны ринга. Сейчас я не могу победить, да и у меня совершенно другие задачи. Первое – привыкнуть к новому телу и его возможностям. Второе – стряхнуть пыль с прежних навыков. Третье – проверить эффективность тренировок. Вот начался раунд номер 2. Сценарий предыдущего повторяется. Я уклоняюсь, стараюсь правильно принимать удары на блоки. Конец 2-го раунда. Вытираю пот, заливающий лоб, поправляю боксерские перчатки. Внимательно рассматриваю оппонента. 3-й раунд стартовал. Снова уклоняюсь. Стараюсь эффективно двигаться. Кружится вокруг оппонента. 3-й раунд кончается. Затем начинается 4-й, его продолжает 5-й. Пока поединок полностью не завершается. Молодец, Гаракун. Кин-кун, ты неплохо держался. Тебе надо поработать над физической формой. У тебя неплохая реакция. И есть чутье боксера. Дал напоследок свои наставления тренер. порядком уставший следить за подростками. Мы с противником традиционно поклонились друг другу и разошлись по разным делам. Я продолжил отрабатывать удары на груши, затем заниматься со скакалкой. Закончив с тренировкой, отправился домой, ибо чертовски вымотался за весь день. Одни дни сменяли другие. Я вошел в колею, привык к регулярным нагрузкам. Молодое тело великолепно, хотя есть некоторые странности. Организм слишком быстро восстанавливается, растяжения и синяки буквально исчезают на следующие сутки. Однажды полученный порез на пальце затянулся прямо на глазах. Впервые вижу такое. В прошлой жизни все было иначе, но и этот случай может быть всего лишь исключением. Бывают же люди с особо крепкими костями или ускоренным метаболизмом. Возможно, это именно что-то похожее. На днях попросил мать записать меня на курсы по повышению образования. Хочу подтянуться по школьным предметам, неприятно быть троечником. Правда, некогда и не был отличником, разве что только по истории. Но поскольку имею возможность исправить пробелы в образовании, почему бы не попытать счастье? Есть центры подготовки для отстающих школьников. Я стал посещать один из них. Посмотрим, что из этого выйдет. Уже через месяц занятия и диеты сбросил больше 10 килограмм. Стал проглядываться пресс, руки окрепли, да и другие мышцы начали очертываться. Добавил упражнения на турнике. Приступил к бегу по утрам, теперь пробежка пойдет только на пользу. Стал активнее заниматься образованием, хоть и со скрипом, но дело пошло. Также начал интересоваться выбором профессии. По себе знаю, чем раньше начнешь, тем больше шансов добиться успеха. Уже в раннем возрасте следует нацеливаться на престижный университет, готовиться к поступлению. От этого слишком много зависит. И почему только в первой жизни я этого не понимал? Набил кучу шишек на пустом месте. Много ли людей в молодости думает о будущем? Молодежь живет сегодняшним днем. 2 месяца спустя результаты стали еще заметней. На меня в зеркале смотрел подтянутый парень, азиатской внешности. Рост 1,70 м, спасибо турникету, удалось добавить 5 сантиметров. Нарастил мышцы, теперь перестал выглядеть задохликом. Правда, пришлось сменить гардероб, старая одежда начала висеть. Проделал связку ударов в воздух. Хорошо, теперь у меня есть поставленный джеб и верный хук. Приятно видеть результаты кропотливых трудов. Наконец похож на человека. Забыл упомянуть, полностью сбрил волосы. Привычка с прошлой жизни. Некогда не любил длинные шевелюры. Тяжело ухаживать и мыть голову, да и перхоть постоянно досаждает. Лысый мужчина не имеет таких проблем. 3-й месяц. Снова та же комната. Зеркало. В отражении на меня смотрит молодой, атлетично сложенный азиат, с уверенным взглядом, бледно-белой кожей. Азиаты и монголоиды обычно имеют желтоватый оттенок кожи. Японцы исключение, их кожа белого цвета. На мне одет черный классический костюм, темная рубашка, голова идеально выбрита. Найти бы еще источник дохода. Интересно, куда трудоустраивают школьников? Глава 2. Пригород Токио. Район Тайто. Год 2000. Кин-кун, не желаешь уважить старших? Неожиданно отвлек знакомый голос. Дорогу перегородила четвертка молодых людей. Как всегда, наглых, уверенных в собственной силе, безнаказанности и вседозволенности. Настало время преподать урок детишкам. Подхожу к ближайшему юноше и без замаха бью в солнечное сплетение. В результате первый противник молча опадает на землю. Счет был открыт. Дальше начинаю работу из классической боксерской стойки. Сближение, маневр, удар, отступление, уклонение, контрудар. Стараюсь бить быстро и эффективно, как будто обрабатываю спортивную грушу. Не прошло много времени, как вокруг образовалась группа стонущих тел. Так бой был окончен. Вот и все, спокойно продолжаю прерванное движение. За лето я изменился. Молодой, на пике физической формы, с 30-летним стажем в единоборствах. Прекрасное сочетание. Сомневаюсь, что кто-то из хулиганов вообще способен мне что-то противопоставить. Однако здесь нет особого повода для гордости. Всего-то научил детишек вежливым манерам. Вот показалась тайтовская школа. Появился мой класс, удивленные лица одноклассников. Интересно, почему? Слишком изменился. Пожалуй, нет. Просто я единственный школьник, бритый под ноль. Полагаю, такая прическа школьника действительно шокирует окружающих. Кин-кун, вас вызывают к завучу. Привлекла внимание молодая преподавательница. Есть сенсей. В ту же секунду откликаюсь с коротким поклоном. Меняю прежние планы и иду в кабинет завуча. Стучу в знакомую дверь. Дождавшись разрешения, попадаю внутрь кабинета. За закрытым столом сидит мужчина в классическом костюме, около 50 лет, в роговых очках с толстыми линзами и с распространенным видом залысины. Обычная внешность для человека в возрасте, не занимающегося физкультурой. «Итакун, хорошо, что вы пришли. Есть жалобы на ваш внешний вид». С порога объявили о причинах вызова. Что именно не так, изображаю искреннее недоумение на своем лице. Ваша стрижка, она противоречит школьному уставу. Строго напомнили о имеющихся правилах. Сато-сан, у меня выпали волосы. Показательно подергиваю плечи, пришлось побриться. В 16 лет, не поверил собеседник. Так точно, сохраняю прежнюю линию недоумения. Если это правда, тогда принесите справку из больницы. Потребовали доказательств. Есть, Сато-сан. Завершаю встречу поклоном, от младшего к старшему. Возвращаюсь в класс, сажусь за свою парту. Все мои действия провожают настороженные взгляды учеников. И почему столько внимания? В любом случае, плевать, это их дело. Прозвучал звонок. Весь класс приступает к урокам. Школьный день проходить весьма обыденно. Дождавшись конца занятий, собрав свои вещи, собираюсь домой. Кин-кун, есть разговор. Ты должен идти за мной. Был перехвачен по дороге. Опять один из хулиганов. Тех, кто когда-то отбирал мои деньги. Для тебя это сан. Сразу ставлю человека в новые рамки общения. Совсем охренел, моча ударила в голову. Не совсем понимают вежливого тона. Молча смотрю подростку в переносицу, тяжелым взглядом, из прошлой жизни. Хо, хорошо это сан, прошу иди за мной. Все-таки решил немного уступить собеседник. Мы отправляемся за здание школы, в удаленное место, где мало свидетелей. Там меня ожидала группа школьников, человек 20, а может больше, сложно сразу всех сосчитать. Во главе учеников стоял крупный парень, ростом под 1,80 м, с большим животом, крепко накачанными руками, на внешний вид более 100 кг веса, что для обычного жителя Японии весьма нетипично. Из этого парня мог бы выйти неплохой спортсмен-сумоист. «Ты и есть тот заморыш», — сообщили вместо приветствия. «Ты избил моего кахая, значит, должен заплатить», — утвердили громким и весьма уверенным тоном. Парень продолжал еще долго разглагольствовать. Впрочем, мне было не очень интересно его слушать. Будь на моем месте любой другой школьник, у него, возможно, возникли бы большие неприятности. Все-таки этот здоровяк выглядел весьма крепким и сильным. Но для меня он не более чем трудный подросток. Заткнись, жердяй. Ставлю точку в нежелательной беседе. Что? Ах ты кусок, брызжа слюной, гражданин не захотел соглашаться. Прекратив слушать собеседника, без предупреждения пробиваю с ноги по интимному месту. Затем добавляю джеб по солнечному сплетению, склонившемуся от боли противнику. Не забыв в самом конце также угостить его по подбородку с правой стороны. Пациенту этого хватило с головой. Получился чистый нокаут, конфликт продлился меньше минуты. Наступила тишина, так как никто не захотел произносить ни слова. «Кондо-сан, бейте этого козла!» За Кондо-сана все-таки нашелся некто, осмелившийся прервать возникшую паузу. Вся разношерстная масса двинулась вперед. Не жду итога разворачивающихся событий и сам начинаю убегать, пока все преследующие не вытягиваются в одну линию. Затем снова поворачиваюсь к ним лицом. На каждого противника появилось по несколько секунд. Если все сделать правильно, есть еще шансы выкрутиться. Началась новая драка. Используя боксерскую стойку, бью каждого приближающегося на дистанцию вытянутой руки. Не знаю, сколько прошло времени, тем более под адреналином его весьма сложно посчитать. Однако конфликт был исчерпан. Желающие получить в какой-то момент просто закончились. Итого более 10 поверженных противников. Вот же вышла заварушка. Тьфу. И на что только трачу время. Ладно, пора по своим делам. Работа. Вынужденное времяпрепровождение, которое не по вкусу большинству людей. И куда же пойти школьнику, чтобы подработать? Ознакомившись с объявлениями в газете, решил устроиться курьером. На 4 часа в сутки, по 5 дней в неделю, за минимальную ставку. Мечта, а не работа. Правда ведь, из плюсов, бесплатный проездной и возможность изучить город. Из минусов, тяжелый и низкооплачиваемый труд. Зарплата около 100 тысяч йен в месяц. Немного, но школьнику достаточно. Итак, теперь я ежедневно путешествую по городу Токио, доставляя разного рода посылки. Например, вот короткое перечисление моих маршрутов. Район Синдзюку, вотчина высоких небоскребов и бизнес-центров. Район Бунке, место расположения императорского дворца, знаменитого Токийского университета, аристократических парков, район Икебукура, пристанище баров, ресторанов или магазинов. Токио – прекрасный мегаполис, здесь есть на что посмотреть. Каждому в своей жизни хоть раз стоит посетить столицу японского государства. Кин-кун, для тебя есть работенка. Прервало мои размышления начальство. Нужно доставить груз в Дзинчифу. Была поставлена очередная задача. Есть, Шибата-сан. Шутейно прикладываю растопыренную ладонь к виску. Менеджер поручил последнюю на сегодня доставку. Снова спускаюсь на станцию метрополитена. И куда там мне надо? Ах да, Дзинчифу, район для богатых людей. Вотчина политиков, звезд, бизнесменов и аристократов. Впервые посещу это замечательное место. И вот спустя полчаса езды оказываюсь перед воротами в элитный квартал. Жму на кнопку электрического домофона и жду, пока выйдут на связь. «Слушаю вас», — проговорил сухой мужской голос. «Доставка». Смотрю квитанцию. Улица Золотых Лепестков, дом 114. Перечисляю адрес клиента. «Подождите». Пришлось потерпеть около минуты. «Да вас ждут. Можете проходить». Дали все-таки отмашку, а затем открыли автоматические ворота. «Спасибо». Безуспешно попытался отблагодарить обратную сторону, так как сигнал связи был быстро прерван. Внутри района меня встретило множество особняков. Неплохо иметь свой дом, да еще с большим участком, вдобавок в центре самого Токио, показатель высокого статуса. Можно смело говорить про миллиардные затраты в иенах. Вокруг сплошь дорогие коттеджи, роскошные особняки и прочие дизайнерские изыски. Виднеются припаркованные люксовые автомобили, Бентли, Мерседесы и Ламборджини. Возле объектов недвижимости много зеленых, идеально постриженных газонов и редких пород экзотических деревьев, явно поддерживающихся значительным количеством вспомогательного персонала. Останавливаюсь перед указанным в направлении адресом. Нажимаю на кнопку дверного звонка. Спустя некоторое время дверь открывают. Не так уж долго и простоял. «Здравствуйте, доставка. Пожалуйста, распишитесь». Повторяю заученную фразу. Отдаю бланк для подписи. Затем передаю посылку, упакованную в коробку. «Пожалуйста, оцените качество доставки. Прошу расписаться еще в одной графе бланка». Напротив, высокая и бледнокожая девушка, с длинными шелковистыми волосами вороного цвета, обладающая глубокими омутами темных глаз, одетая в школьную форму, идеально подогнанную под безупречную фигуру. Ее одежда явно была сшита на заказ из дорогих и качественных материалов в какой-нибудь известном ателье. «Спасибо, можете идти», — произнесли мягким, но в то же время холодным голосом. Легко поклонившись и правда покидаю это место, чтобы затем посетить частную клинику, так сказать, провести осмотр и заодно справить справку об облысении. Клиника ведь частная, и поскольку все было уплачено, мне с удовольствием выдали необходимый документ. Тренировочный зал, полчаса упражнений со скакалкой, затем работа со штангой, а после нее с гири. Далее по плану три успешно проведенных спарринга. В общем, эффективное поддержание себя в тонусе. Люблю бокс. Пожалуй, каждый человек любит дело, в котором он хорош. У меня всегда получалось боксировать. Хоть я не зарабатывал единоборствами, но был выше простого любительского уровня. «Кин-кун, хочешь принять участие в турнире?» — отвлек подошедший мужчина. «Здравствуйте, тренер». Совершаю традиционный поклон. «Что за турнир?» Не отвергаю сходу поступившие предложения. «Турнир префектуры Тайто. Если займешь призовое место, можно продвинуться дальше. В национальный чемпионат Токио», — вежливо прояснили ситуацию. «Звучит неплохо. Беру небольшую паузу. Записывайте. Надеюсь, у меня есть шансы. На всякий случай прошу уточнения. Ведь оценка со стороны еще никому не повредила. Не принижайся, Айтакун. Ты лучший в своей весовой категории в этом зале». Наградили весьма приятным комплиментом. «Спасибо, сенсей». Совершаю очередной поклон, заканчивая беседу. «Турнир. А что, еще один способ поступить в хороший университет? Для тех, у кого нет высокой успеваемости по учебе. Все же должны существовать квоты для студентов со спортивными достижениями. Так что надо обязательно попробовать. От участия в турнире еще никто ничего не потерял. А сейчас необходимо продолжить тренировки. Подходы ведь сами себя не выполнит. Так что к делу. На чем я там остановился? На отжиманиях. Тогда поехали». Из разговоров. Несколько школьниц собрались на перемене обсудить последние новости. «Вы слышали?» — возмущенно заметила школьница. «Ну же, Айтян, не томи, расскажи», — громко перебила говорившую подруга. «Итакун избил Кондо-сана. произнесла на придыхание с замиранием сердца девушка. «Что этот Хикки?» Весомо заметили, не поверив в сказанное. «Да, именно он, говорят, Итакун стал якудзой», продолжила девушка делиться откровениями. «Что? Не может быть!» По-прежнему сомневалась услышавшая историю красавица. «Так говорят люди, дыма без огня не бывает». Все еще старались переубедить подругу. «А Айтян, что теперь делать, боги? Я же с ним в одном классе», неожиданно запаниковала присутствующая. «Не бойся, Исикатян, я уверена его скоро исключать», попытались ее утешить другие. «Надеюсь, вдруг он еще что-то учудить». Немного успокоившись, все-таки вынужденно согласилась одна из девушек. Подруги еще долго продолжали разговаривать, обсуждая важные девичьи вопросы. В конце коллектив школьниц постановил: их одноклассник стал весьма опасным юношей, поэтому за ним необходимо внимательно следить, чтобы, если что-то произойдет, вовремя предупредить учителей. А самое главное, не забывать делиться последними новостями друг с другом, ведь все это так интересно. Глава 3. Пригород Токио. Район Тайта. Год 2000. Регенерация. Как можно объяснить это явление? Непростое восстановление кожного покрова, нет, а устойчивое сопротивление к внешним повреждениям и их быстрое исцеление. Начну по порядку. Вечерняя пробежка, как сзади прилетает удар, который отбрасывает на несколько метров, заставив на время потерять сознание. Не знаю, насколько точно. Очнувшись лежа, разворачиваюсь на спину. Ко мне подбежала тройка крепких парней с металлическими битами. Казалось бы, вот он конец или в лучшем случае госпитализация. Но нет, их избиение прервалось звоном прозвучавшей рядом сирены и последующим стремительным бегством. Звон сирены издавала проезжающая рядом пожарная машина. Видно, где-то произошло чрезвычайное происшествие. Повезло, по крайней мере мне. Должно быть, они приняли сигнал от пожарных за звуки патрулирующего поблизости экипажа полиции. Так вот, парни весьма крепко поработали своими битами. На тротуаре остались следы от крови. Вся одежда местами порвана или испачкана в дорожной пыли. Я же сам после всего случившегося почти невредимый. Нанесенные гематомы снисходили буквально на глазах, ушибы рассасывались, а ссадины мгновенно затягивались. Вот же уроды. Проговариваю сквозь еще разбитые губы. Заодно проверяю целостность зубов. Они, слава богу, оставались на своих местах. Недолго размышляя, решаю догнать нападающих, ибо на моей стороне есть фактор неожиданности. Никто не будет предполагать возмездие от изувеченной буквально на глазах жертвы. Определившись с планами, начинаю свое преследование. Спустя некоторое время успешно настигаю хулиганов. Повезло, они не успели далеко уйти. Не поколебавшись ни одной секунды, набрасываюсь со спины на неожидающего подвоха противника. Действую быстро и максимально жестко, применяя весь доступный арсенал боксера. Спустя некоторое время удалось обезвредить всю тройку недавних нападающих. «Вы кто?» – спрашиваю, схватив одного из противников за горло. «Что? Как ты можешь ходить?» К сожалению, не замечаю перед собой адекватной реакции. Решаю немного помочь бедняге прийти в чувство. Для этого хорошенько бью его по печени. Жду, пока он прокашляется. Затем вежливо повторяю предыдущий вопрос. «Мы члены банды колесниц», — все-таки заговорил хулиган. «Нам сказали проучить старшеклассника», — продолжал рассказ юноша все более крепнувшим голосом. «Внимательно выслушиваю говорившего, не перебивая. В каждой школе есть своя молодежная группировка. Она собирает дань с учеников, а затем делится ею с одной из уличных банд. Сами банды неформально контролируют районы и школы, находящиеся на них. Банда колесниц собирает поборы со школ района Тайта, и с моей школы тоже. Так вот, членам банды сообщили, что один из школьников отказался платить в грубой форме, и попросили помочь разобраться с проблемой. Такая вот любопытная история. Теперь ты понял, парень. Хулиган вдруг решил надавить авторитетом. Ты крупно попал. С тобой, к сожалению, его речь прервалась новым ударом по печени. Слушай меня внимательно. Жду кивка головы. Мне глубоко наплевать на твою банду. На этой фразе не забываю вежливо улыбнуться. Если еще раз побеспокоишь, указываю глазами на спортивный инвентарь. Я засуну биту в твою задницу. Уяснил? Жду нового кивка. Узнав все, что нужно, покинул нежелательную компанию, напоследок надавав хулиганам дополнительных тумаков. Очень уж сильно эти граждане меня расстроили. Им не повредит дополнительная острастка, а я всегда рад помочь в хорошем деле. Так, на чем я там остановился? Регенерация. В природе существуют организмы, способные отращивать конечности или даже собственный мозг. Прежде я замечал, что быстрее восстанавливаюсь после физической активности. Мне хватало 4 часов сна, чтобы отдохнуть, а последнее происшествие просто открыло мои глаза. Интересно, есть еще люди с такими способностями, или я единственное исключение? Загадка. Пребывая в таких рассуждениях, постепенно возвращаюсь домой. Затем принимаю контрастный душ, закидываю вещи в стиральную машину. После сажусь за компьютер. В этом мире цифровые технологии более развитые. Здесь уже есть мощные персональные компьютеры, безлимитный интернет, смартфоны. Правда, сейчас передовые гаджеты все еще недоступны массовому потребителю из-за высокой цены. Включив компьютер, начинаю поиски информации в глобальной сети. Ищу разные факты об сверхлюдях или необычных способностях. К сожалению, не попадается ничего стоящего. В основном сведения из манги или комиксов, либо разных фильмов или компьютерных игр. Иногда проскальзывают новости об экстрасенсах, продающих привороты или порчу. Несколько часов прочесывая интернет, тематические форумы, новостных ленты, не нашел ничего нового. Полазив для галочки еще часок, выключаю компьютер. Так как наступил вечер и уже пора готовиться к сну, сомневаюсь, что смогу найти что еще, а здоровый сон всегда необходим. Школа, обеденный перерыв, спускаюсь в столовую. Впервые имею полный кошелек. Так как деньги перестали отбирать, значит, теперь можно начать нормально питаться. Поэтому первым делом набираю полный поднос со всевозможной едой. Затем нахожу взглядом интересный стол, занятый одной давно знакомой компанией. И почему бы не совершить 2 полезных дела одновременно, раз выдался удобный случай. Как раз искал повод проверить кое-что. Сказано, сделано, свалили. Вежливо приветствую окружающих. «Конда-кун, а к тебе есть разговор». Непринужденно завязываю беседу, стараясь обойтись без излишних угроз. Школьники встречают произошедшие настороженными взглядами. Сам Конда, глава местных хулиганов, остается спокойным. Именно с ним мне необходимо провести раунд переговоров. Надеюсь, они выйдут конструктивными. А если нет, то всегда можно использовать надежный кулак. «Хорошо, я поговорю с тобой». Все-таки решил пойти навстречу парень. Остальные школьники пересели за соседние столы. Я расположился напротив нужного человека. Мы остались вдвоем за одним столом. Как в старых добрых вестернах, не хватает только надежных револьверов и соответствующей моменту драматической музыки. «Конда-кун, я хочу расспросить по поводу одной банды, и ненароком вспоминаю прошедшие накануне события. Значит, с тобой уже поговорили?» — кивает головой здоровяк. «Ты должен принести, неожиданно получаю я вкус повинной». «Конда-кун, перебиваю, повторю один раз, я тебе ничего не должен, делаю небольшую паузу. Ты и твои шестерки будут обходить меня стороной, или я приму меры». Не забываю в конце использовать фирменную улыбку. «И что же ты сделаешь?» На всякий случай уточняют. «Кое-кому сломаю пару конечностей». Проясняю предупреждение. «Хочешь проверить?» Вежливо предлагаю отправиться в бесплатный больничный, сроком на неделю. Парень в ответ буравит меня недовольным взглядом. Я также параллельно смотрю в переносицу собеседника. Противостояние длится около минуты и заканчивается моей полной победой, так как мне известны некоторые фокусы, чтобы долго смотреть и не отводить глаз. В принципе, ничего сложного, если знать один секрет. «Ладно, мы больше тебя не трогаем», — смогли выдавить из себя уступку. Но старшие схватились за удила, решил пояснить подробнее ситуацию здоровяк. «Именно поэтому я с тобой и говорю, мне нужны эти подробности», — начинаю задавать заранее заготовленные вопросы. Получился короткий пересказ. Муниципальная школа Тайта находится под контролем банды. Школьные хулиганы обязаны собирать каждый месяц по 200 тысяч йен, затем передавать их в общак группировки. Получается почти среднемесячная зарплата. Дальше. После того, как я отказался платить, школьные хулиганы попросили помощи у банды, с представителями, которых я и столкнулся. Их около 200-300 человек, говорили серьезным тоном. Они басадзаку, занимаются разным криминалом, с ними лучше не связываться. С явной неприязнью закончили речь в конце. «Понял, удачи тебе, Конда-кун». Получив то, что хотел, завершаю общение. Проблемы с басадзаку, или если по-простому с японскими байкерами, геморрой на пустом месте. И как поступить? Обратиться в полицию. И что будет дальше? Ко мне представят охрану. Крайне сомнительно. Скорее всего, в участке скажут. Когда убьют, тогда и приходите. или ограничиться профилактической беседой с кем-то из их числа. Может, стоить поговорить с Басадзаку напрямую, встретиться с их старшими и утрясти вопрос? Может быть, необходимо еще раз все хорошенько обдумать. Дворец спорта, отборочное соревнование, большой зал, 8 рингов посередине, множество молодых боксеров, их наставники, члены отборочной комиссии, наш тренер и три его воспитанника, явившиеся на соревнования от лица спортивного зала, наставник Ватабе-сан, мужчина 40 лет с короткой прической и подтянутой фигурой, носящий свой любимый спортивный костюм, тройку его учеников представляют собой, Гара-кун, Джун-кун и собственно я, все участники турнира делятся на 8 частей, каждая из которых выстраивается вокруг определенного ринга. Вот так начинаются эти спортивные состязания. Первый отборочный поединок, провозглашает высокий рефери, спортсмен Йосиака-сан против Ито-сана. Начали. Наконец дошла очередь до моего прямого участия. Мне выпала честь первым представлять нашу спортивную секцию. Напротив, меня был мой противник. После сигнала рефери, начался поединок. Я сразу действую агрессивно. Сегодня нужно провести за один день 8 боев. Поэтому чем быстрее одолеешь каждого соперника, тем больше сохранишь свои силы. Йосиака-сан крепкий парень, килограмм 60-70, хорошо натренированный. Зато я более опытный противник. С первого раза раскрываю задумку Йосиака-сана. Предотвращаю ее хорошо поставленными джибами. Затем удачным попаданием одолеваю соперника. Тайм-аут. Загородил рефери упавшего юношу. Раз, два, три. Нокаут. Победитель Ито-сан. Определили победителя после проверки состояния одного из участников. Первый бой завершен. Мне дают отдохнуть 5 минут. И начинается новый поединок. Также стараюсь как можно скорее закончить его. Новый противник. Здоровый парень с прекрасно поставленной техникой боя и хорошо отработанными ударами. Но по-прежнему за счет своего опыта, имею значительное преимущество. Второй бой заканчиваю где-то за минуту. Чистый нокаут. Победитель Ито-сан. Была дана твердая оценка жюри турнира. Перерыв. Ко мне подходит тренер. Приносит полотенце, чтобы вытереть пот с тела. Передает бутылку воды, для утоления жажды. Наконец можно перевести немного свой дух. Молодец, Кин-кун. Так держать. Началась мотивационная беседа. В турнире много участников. Поэтому бои идут плотно. Джун-кун, к сожалению, выбыл. Сенсей недовольно заметил. Но вы с Гара-куном хорошо держитесь. Главное сохранять силы. Под конец закончили с напутствием. Спасибо, Ватабе-сан. Понял, Ватабе-сан. Совершаю традиционный поклон от младшего к старшему. Соревнование продолжается. Бои чередовались один за другим. Противники серьезные, быстрые и сильные юноши. Тем не менее я держусь до конца, уверенно проводя всю серию поединков. В Тайто хорошие боксеры. Приятно смотреть на талантливую и целеустремленную молодежь. Ни капли не жалею, что принял участие в этом отборочном мероприятии. Кин-кун, поздравляю, ты прошел, заметил наставник довольным тоном. Спасибо, тренер. Как всегда использую поклон. К несчастью, Гара-кун не смог одолеть последнего противника. Поделились свежей новостью. Но зато ты вышел из отборочных. А это неплохой итог. В конце от нахлынувших эмоций похлопали сжатой ладонью по спине. Рад стараться, Ватабе-сан. Не забываю в третий раз поклониться. Вот уже неделя прошла после отборочных. Мне удалось попасть на турнир. Там будет 8 пар участников. Со всей тщательностью готовлюсь к предстоящему мероприятию. Но тем не менее работу никто не отменял. И вот я снова ношусь по городу и посещаю разные районы и кварталы. Доставляю бумажные коробки, запечатанные пакеты и сумки. Тяжелая работа, хотя сразу так и не скажешь. Подумаешь, доставить груз из точки А в пункт. Однако под конец дня чувствуешь себя выжатым лимоном. Вот наступает вечер. Менеджмент поручает доставить посылку в район Дининчифу. Раз приказ получен, отправляюсь его выполнять. Дорого не занимает много времени. Снова показался пропускной пункт в закрытый квартал. Спокойно миную его, оказавшись перед нужным адресом. Как всегда, звоню в электрический звонок. Здравствуйте, курьер. Это доставка. Повторяю заученную фразу. Дверь открывает знакомая девушка, высокого роста и бледной кожей. Ее шелковистые волосы были уложенными в специфичную прическу. Сама она была одета в традиционную японскую юкату. В целом очень приятный внешний вид, отдающий некой ноткой официальности. «Я давно вас ждала», — поприветствовали холодным тоном. Проход, не успела полностью договорить часть последней фразы. Девушка неожиданно потеряла сознание и стала молча опадать на деревянную поверхность пола. Я смог поймать ее своими руками, тем самым остановив падение и не позволив получить какую-нибудь неприятную травму. Упасть ведь можно совершенно по-разному. «Дома есть кто-нибудь?» Громко кричу с порога вовнутрь особняка. «Родители?» К сожалению, никто не ответил. Открывшееся жилище было абсолютно пусто. И что теперь делать? Может вызвать скорую? Неожиданно почувствовал сильную слабость. Резко закружилась голова. Вдобавок навалилась большая усталость, будто после двух суток без отдыха. Сейчас, как обычно, самое подходящее время, чтобы заболеть. Ладно, хватит ныть. Необходимо предпринять срочные меры. Первым делом переношу девушку вовнутрь дома. Затем кладу ее на ближайший диван в прихожей. Во-вторых, через телефон связываюсь с охранным пунктом, благо для этой опции была предусмотрена специальная кнопка. Удобно, ничего не сказать. Слушаю. Раздался сухой голос из трубки. Курьер. Хозяйке дома плоха. Нужна скорая. Стараюсь говорить быстро и емко. Заодно оповестите родственников. Кратко перечислил все, что хотел. Принял. Никуда не уходите. Поступила новая нетерпящая возражений команда. И как я уйду из охраняемой территории без разрешения? Разве только перепрыгнуть через ограду? Но это не имеет смысла. Ведь я не совершал преступлений. А значит, мне не нужно скрываться. Да и без подписи клиента посылка не считается доставленной. Хорошо, что это последний заказ на сегодня. Могу подождать некоторое время. Глава 4. Токио. Район Дининчифу. Год 2000. Время летит. Сезонные птицы поют и изредка стрекочут кузнечики. Идиллия. Но все-таки события продолжают развиваться своим ходом. Сначала приходит представитель местных секьюрити. Здоровый мужчина в классическом костюме, с наушником в правом ухе. Внимательно осматривает место происшествия. Задает несколько уточняющих вопросов. Идет проверять состояние девушки. После прикосновения к леди для измерения пульса, быстро теряет сознание. Странная картина происходит. А может, в особняке распылен токсичный газ? На всякий случай решаю перенести бессознательных людей на улицу. Сказано, сделано. Аккуратно перемещаю девушку, а затем охранника на зеленый газон, перед домом. Продолжаю свое прерванное ожидание. Тем временем приходит второй сотрудник безопасности. Почти зеркально повторяет действия своего предыдущего коллеги, а именно проверяет состояние бессознательного мужчины, затем прикасается к девушке и вырубается. Один раз случайность, два раза совпадение. Через некоторое время приезжает карета скорой помощи. Из нее выходят двое врачей в белых медицинских халатах. Вскоре они начинают оказание первой помощи лежащим на лужайке гражданам, чтобы в конце концов также оказаться в бессознательном состоянии, после касания к единственной из присутствующих девушке. Как там говорится, два раза случайность, три раза совпадение. И что мне теперь делать? Может, все-таки уйти по-тихому, особенно пока никто не видит. Слишком уж странные события творятся вокруг. Но раз взялся за гуш, не надо говорить, что не дюж. Тем более мои личные данные все ровно будет легко установить. Так что поздно трепыхаться. Поэтому решаю дождаться развязки истории до самого ее финала. Тем временем к дому подъезжает черный Rolls-Royce, известный седан из семьи представительского класса. Затем, открыв автомобильные двери, показывается довольно интересная бизнес-леди, высокого роста, в дорогом брендовом костюме, на классических каблуках со шпильками и юбки чуть выше колена. Не забудем упомянуть подтянутую фигуру и модельную внешность. Смело могу утверждать, мадам весьма шикарная особа. Что здесь происходит? Сходу выдвинули претензии командным тоном. Здравствуйте. В общих чертах рассказываю историю минувших событий. К удивлению, меня выслушивают молча, даже ни разу не перебив. Лишь изредка хмуря прекрасное лицо. Немного поражаюсь такой реакции. Ты ее касался? Вычленили одну часть из пересказанного. Так точно. Не вижу смысла отрицать легко проверяемые факты. Тогда можешь занести Сыцука-тян в дом. Во второй раз прозвучали командные нотки. Решаю согласиться на настойчивую просьбу. Поднимаю бессознательную девушку своими руками. Вслед за этим отношу ее на диван, с которого лишь недавно перенес. Все мои действия сопровождались пристальным взглядом деловой женщины. Прикоснувшись к лежащей девушке, испытал повторный отток сил. Так вот отчего было мое плохое самочувствие. Значит, во всем виновата эта красотка. Кто бы мог только подумать. Как ты себя чувствуешь? Поинтересовались с каменным выражением лица. Примерно, как у терминатора. Не думал, что простые люди так умеют делать, как обычно. Немного преуменьшаю свои ощущения. Вы случаем не владелец этого дома, мне нужна его подпись. Припоминаю одну из причин своего здесь нахождения. Да, хорошо, я распишусь. Как тебя зовут? Решили оказать уступку. Итакин, не скрываю свои персональные данные. Спасибо за работу, Итасан. Можешь идти. Об остальном я позабочусь. Уведомили нетерпящим возражений тоном уже третий раз за вечер. Так точно. Использую поклон. Спасибо, что пользуетесь услугами фирмы. Удачного вечера. Повторяю стандартную фразу служащего курьерской компании. Слава богу, что не женат на этой стерве. И могу спокойно убраться из этого места на все четыре стороны. Прощай, закрытый квартал. Много же времени потратил на вечернюю доставку. И что только было с нездоровой девушкой. Какая-то способность, вроде моей регенерации, или просто заразная болезнь, в общем неважно. Не хочу лезть в чужие дела, и дома меня уже наверняка заждались. Потому следует поторопиться. Не то еще опоздаю на метрополитен, а на такси тратиться не хочу. В то же время, квартал рода Хасидзи. Женщина продолжала стоять на месте, заодно закурив длинную сигарету из золотого портсигара. Сегодня ей пришлось сорвать деловые переговоры. Из-за экстренного вызова, службы безопасности, опять ее дочь, новая потеря сознания и очередное магическое истощение. Повезло, что она успела прибыть вовремя. В противном случае могли наступить тяжелые последствия. Тем временем к женщине подошел ее главный помощник. «Хасидзи-сан, ваше поручение выполнено», – отрапортовали сразу после приветствия. «Пострадавшие эвакуированы, им будет оказана необходимая помощь. По прогнозам врачей, они оклемаются через неделю», – глубоко поклонившись, закончил доклад мужчина. «Ягучи-сан, какова официальная версия?» – нарушили тишину после короткой затяжки. «Газовая утечка». Пострадавшие надышались отравляющими веществами, зачитал сводку помощник. Авария была оперативно устранена, всем понесшим ущерб выплатит соответствующую компенсацию. После прочтения листок убрали во внутренний карман пиджака. Хорошо, проследи, что в СМИ не было шумихи. Отдали распоряжение твердым голосом, не терпящим возражений. Будет исполнено, госпожа. Поклонился во второй раз мужчина. Меня заинтересовал этот молодой человек, раздобудь его досье. Немного сощурившись, вспомнила еще одну важную деталь женщина. Приступлю к сбору информации как можно скорее, госпожа. Мгновенно отреагировал мужчина на желание собеседника. Помощник Ягучи-сан, как всегда, блестяще справился с порученной работой. Однако женщину по-прежнему терзали нехорошие мысли. Кто же был этот парень? Почему он работает простым курьером? И как он связан с дочерью? Ведь ее род с древних времен обладает поглощающим коматоку. Потому до женщинки Кути невозможно прикоснуться без последствий. Возникает слишком много вопросов, на которые нет разумных ответов, что естественно заставляет немного понервничать. Вечерняя пробежка по парку, гимнастика на спортивной площадке, упражнения там же на турникете. Необходимо развивать и поддерживать физическую форму, для того чтобы видеть кубики пресса и развитые мышцы рук. Занимаюсь спортом сразу же после продолжительной рабочей смены. К сожалению, периодически работаю больше положенных 4 часов, хотя по закону учащиеся не могут вкалывать выше определенной временной нормы. Но, как известно, бизнес всегда находить лазейки. Поэтому местами перерабатываю сверхурочно, так откуда берутся лишние силы, очередные особенности нового тела. Помимо регенерации, организм кратно превышает выносливость обычного человека. Поначалу я сильно выматывался, но со временем неутомимость росла. Сейчас я способен пробежать целый марафон. Смотрите, кто это у нас, парень, у тебя есть мелочь. На площадку пришли новые гости, компания неформалов. Какие-то панки в черных кожанках, вдобавок с раскрашенными иракезами вместо волос обычного цвета, составом из 5 человек и с обществом из 2 прекрасных дам. Даже немного завидую такому прекрасному сопровождению. Денег нет, говорю чистую правду со спокойной совестью. А если проверим, недвусмысленно продемонстрировали недоверие. Пожалуйста, разрешаю им засунуть свою руку в клетку с тигром. Снова драка. Сначала лишь уклоняюсь. Проверяю их реакцию. Ни один из их группы не в состоянии меня задеть. Большое число только мешало им самим. Главное не стоять на месте, не давать себя окружить. Но это мы прекрасно умеем. Ей-то хватить бегать как баба. Один из панков решил попросить о помощи. Хотят, чтобы я остановился? Хорошо. Пожалуй, пора применить меры физического воздействия. Но не стоит забывать, Я боксер со стажем, и могу случайно убить своим ударом нетренированного человека. Поэтому необходимо действовать нежно и аккуратно. Принимаю боксерскую стойку. Начинаю использовать не раз отрепетированные комбинации. Мои удары посыпались сплошным ветром и неутомимым градом. Спустя некоторое время противники были повержены. «Получи, сука!» – закричал какой-то парень как умалишенный. Неожиданно валяющийся панк протыкает ножом мой бок. Вот и недооценивай после этого своего противника. Пока не чувствую боли из-за адреналина. Но надолго ли? Все. Сваливаем. Компания маргиналов сворачивает удочки. Или проще говоря, сверкает пятками. Я снова остаюсь в одиночестве. Только на этот раз с железякой в непредназначенном природой для этого местом. Постепенно приходить ощущение боли. Возможно, сейчас я совершаю большую ошибку. Но все равно хочу это попробовать. Хватаюсь за рукоятку ножа и резко ее выдергиваю. В обычном случае так нельзя поступать. Необходимо обратиться в больницу с воткнутым колюще-режущим, чтобы не усиливать имеющееся кровотечение. Однако со мной дело обстоит по-другому. Образовавшееся ранение буквально затягивается на глазах. Спустя непродолжительное время нечего, кроме дырки и крови на одежде, не напоминает о произошедшем инциденте. Ну и скорость, невероятно. Буквально одно мгновение, и почти ничего нет. Новый день, экзамены. Нет нечего большего, что пугает японского школьника. Надеюсь, мои подготовительные курсы не прошли зря. Рассчитываю сегодня повысить свои показатели. В Японии школьная система имеет 100-бальную шкалу, а не 5, как в некоторых европейских странах. Максимальный балл равняется 100, средний 50, минимальный 1. Класс, встать, поклон, садитесь. Распорядился суровый учитель с недовольным лицом. Первый экзамен по английскому языку. В принципе, я владею разговорным навыком английского и могу на нем разъясняться. Но одно дело пользоваться иностранной речью и совершенно другое знать ее грамматику. Последнее вдвое тяжелее. Никому не списывать. В случае провала возможна пересдача. Продолжал раздавать команды педагог. Закончив объяснение, начали раздачу письменных тестов. Пока не распространили все положенные бланки среди школьников, занимающих отведенные для учебы места. Тест. Начали. Раздался сигнал о старте мероприятия. Я приступил к выполнению заданий. В принципе, ничего сложно. Справился где-то за 20 минут. Закончив писать, отложил лист с ответами на верхний край парты. После окончания урока раздался звонок. Сдав работу, последовал в другую аудиторию. Сегодня проходили экзамены по всем предметам. Так что после английского была математика, затем японский, история и так по всем необходимым дисциплинам. Закончив с учебой, направился в кабинет завуча. Постучав, открываю имеющуюся кабинетную дверь. «Здравствуйте, Сато-сан, я принес справку». Начинаю речь с традиционного поклона. «Неужели?» «Действительно». ХМ удивились, увидев справку. «Хорошо, можешь быть свободен, Итакун». Забрав документ, отпустили на все четыре стороны. Вот и наступил день чемпионата префектуры Тайто. Снова дворец спорта, знакомый большой зал. Установленные зрительские трибуны, ринг в центре помещения. Не скажу, что на мероприятии пришло много народу. Навскидку несколько сотен человек. По крайней мере, были заметны пустые зрительские места. Здесь присутствовало большинство членов моей боксерской секции. Также пришли родители. Отец вернулся с вахты и, узнав о моем участии в турнире, решил посетить мероприятие. Сейчас я нахожусь в раздевалке. Провожу разогрев мышц. Необходимо подготовить связки, чтобы не получить серьезные повреждения. Хотя, о чем это я? В моем случае надо очень сильно постараться, чтобы заработать травму. Сомневаюсь, что даже если все участники турнира возьмут металлические предметы и начнут ими меня охаживать, что получу какое-либо серьезное увечье. Тем не менее, разогрев необходимо выполнять спортсменам, и мне не стоит выделиться. Итакун, не забывай, о чем мы говорили. Растирал сенсей мою спину. Летай как бабочка и жаль, как пчела. Вспомнили одну цитату известного боксера. Так точно. Ватабе-сан, постараюсь учесть ваши наставления. Не забываю время от времени отпускать поклоны. Напрасно. В бою все вылетает из головы. Главное, выложись на 100%. Покажи максимальный результат. Заодно крепко приложили растопыренной ладонью по обнаженному участку спины. Есть, тренер. Немного морщусь от возникших впечатлений. Ожидаю своего череда. Наконец сделали объявление. Выхожу на ринг. Сегодня предстоит провести 4 поединка за звание чемпиона префектуры. Рефери произносит пламенную речь, рассказывая об краткой биографии участников предстоящего боя. пока наконец не прозвучала одна сакраментальная фраза: «Леди и джентльмены, пусть начинается схватка». Громко дали отмашку к бою. Прозвучал гонг, мы с оппонентом начинаем сближение. Сначала идет прощупывание друг друга, затем обмен легкими ударами. Постепенно темп нарастает. Каждый пытается продавить другую сторону. Снова сигнал гонга, извещающий о завершении первого раунда. Мы с противником расходимся в разные углы. Так держать и такун. Отвлек от мыслей тренер. Оппонент хорош, но у тебя есть все шансы. Подбадривал мужчина. У него слабая защита слева. Тебе следует... Прозвучали наставления. Ватабе-сан давал советы. В принципе, абсолютно верные. Я сам собирался так действовать. Новый раунд. Использую дерзкую тактику. А именно иду вперед не оглядываясь. У противника слева слабый блок. Именно туда нужно давить. Сначала обрушиваю серию джибов. Затем подхожу на близкую дистанцию. Делаю отвлекающий маневр. И наношу хук слева. Стоп, разойтись. Заставили отойти на край ринга. И раз, два, три, четыре, пять, десять. Нокаут. Победитель Литосан. Провозгласил результат боя рефери. Раздаются звуки оваций с трибун. Я глубоко кланяюсь публике и покидаю ринг. Тренер горячо поздравляет меня. Снова раздевалка. Подготавливаюсь к следующему бою. Так держать итакун. Другой бой начнется через 30 минут. Давай я помогу тебе разомнуться. Огорошили новыми новостями с порога. Опять разминочный комплекс. Затем тренер делает мне расслабляющий массаж мышц. Так провожу время в ожидании нового поединка. Снова объявление. Иду на ринг. Рефери представляет новых участников боя. И вот раздается звук гонка. Раунд начинается. Сближение, уклон, удар и уклон. Интенсивно веду бой, проводя серии ударов. Этот поединок продолжался 3 раунда. В конце третьего раунда смог опрокинуть оппонента. Рефери начал отсчет до 10. Нокаут. Противник не может продолжать бой. Победитель Литосан. Повторился предыдущий итог выступления. Глубокий поклон аудитории. Выслушивание аплодисментов. Возвращаюсь в раздевалку для отдыха и ожидания нового боя. Через 30 минут последовательность действий повторилась. Была одержана очередная победа в 5-м раунде. Новый перерыв. Теперь остается финальный бой. Приготовься. Сейчас решится, будешь ли ты чемпионом. Прозвучали последние слова Ватабе-сана перед подъемом на ринг. Хоть я и в превосходной форме, но уже чувствуется психологическая усталость. Хочется побыстрее закончить сегодняшнее мероприятие и наконец нормально отдохнуть. Вот он ринг, мой враг напротив меня. Крепкий юноша в расцвете своих сил. Его тренер что-то шепчет ему на ухо. Мы с ним ждем начала поединка.